из дневника Бабо Дадиани. 25 февраля 1921 года ночью все уехали в Батуми, чтобы оттуда сбежать за границу. Оставили все. Нашу богатую и красиво украшенную квартиру на улице Арбелиани, неоткрытые коробки и свадебные подарки, которые Алеша специально для меня выписал из-за границы. Ничего не успели взять с собой. Полный чемодан из Лондона, где хранились Алешины рубашки, и мои платья, которые шила известная французская модистка. Все осталось в шкафу. Уехала вся наша семья. Отец с женой и детьми. Брат Михаил помог им уехать. Он сам со своими друзьями-юнкерами успел на последний поезд. В Батуми мы пробыли почти 2 недели. Там была весна. На улице женщины носили корзины роз. Один раз, когда я проезжала в экипаже, неожиданно бросили эти розы мне. Я вышла из экипажа, поблагодарила их и дала денег. «Нам не надо денег. Вы такая красивая. Нам просто хочется вас одарить розами», — ответили они. Скоро все сели на корабли. Кто на какой успевал, тот туда и садился. Мой брат Бондо был в армии, воевал с красными. Он не пришел на корабль, и это значило, что он решил остаться в Грузии. В Константинополь мы отплыли на прекрасном пароходе. Когда приблизились к очень узкому проходу, я стояла на палубе и думала, как же этот большой корабль сможет пройти. Это было удивительное зрелище, Босфор. Наконец мы прибыли в Константинополь. Большой, красивый город. Мы поселились в люксе лучшей гостиницы города — Пера Палас. Меня, молодую женщину, все удивляло и восхищало. Все было на высшем уровне. Ресторан с прекрасным обслуживанием, чудесный персонал, все во фраках и белых перчатках, очень обходительные. Внешне, как мне показалось, очень похожи на грузин. Салон — фойе отеля. Был весь в зеркалах и пальмах. Утром горничная приносила из ресторана завтрак в комнату. По утрам Алеша уходил в контору. Он имел акции в деле у Акакия Хаштария и Гриши Беридзе, миллионеров, которые представляли известную британскую фирму «Космо» и владели шахтами марганца в Грузии. У Акакия было столько денег, сколько снега падает с неба. У нас была машина «Опель», которую приобрели Алёша и Гриша. Водителем был Жорж Северский, сын известного петербургского певца. Огнивцев посвятил тому стихотворение. Северскому. «До Невского несется бис, когда там Свяльцевый Елен играет Северский Парис». Я хорошо была с ним знакома, он был прекрасным человеком, уже в летах. А Жорж был другом моей юности, мой ровесник. В Константинополе северские очень нуждались. А вообще, по специальности, Жорж был летчик первой категории. Потом в Европе он сделал какое-то открытие в сфере авиации и стал известен. Утром машина отвозила Алешу на работу, а потом весь день была в моем распоряжении. Часто мы с Мэри Шарвашидзе ездили на ней за город. Один раз адмирал американского корабля пригласил нас на бал. Это было что-то сказочное. Поехали я, Алеша, Мэри Шарвашидзе со своим мужем, Тамара Зарникау, Лена Хомякова и Римма Эристави. Корабль стоял достаточно далеко от берега. Когда мы приехали, нас встретил офицер, посадил на катер и довез до корабля. Там адмирал встретил нас со своей супругой. Корабль был сказочно украшен. От огромных абажуров на море падали разноцветные блики. Мужчины были во фраках, а женщины в бальных платьях, декольте. Очень часто мы ходили на балы то к американцам, то к итальянцам в их посольство. Я очень хорошо танцевала. Алеша очень любил, как я танцую. Однажды мы с Мэри зашли в шляпный магазин «Сократ». И Мэри показала мне на прелестную шляпку сиреневого цвета. Я примерила ее, она была очаровательна. Но стоила очень дорого, 200 лир. И я не стала ее брать. Оказалось, что об этом узнал Алеша. Он видел нас в магазине, и когда мы ушли, зашел. Какая шляпа понравилась той даме? Втайне от меня он съездил в тот магазин и купил шляпу. И вечером преподнес мне ее в подарок. Войдя в нашу комнату, я увидела большую коробку, открыла ее, а там та шляпка. Был сюрприз. Позже мы сняли квартиру в 4 комнаты. Одна большая была приемной, рядом такая же большая столовой, и еще 2 комнаты были на 2-м этаже – спальня и будуар. Ужинали в лучших ресторанах города. После ужина шли в кафе «Черная роза», где пили черный кофе. Здесь собиралась вся аристократия Петербурга. Это было место для избранных. Как только мы входили, виртуоз из России Жан Гулеско играл гимн Грузии. В Тифлисе он играл в кафе «Химерионе», где собирались поэты-голубороговцы. Было необходимо красиво одеваться. Алеша много денег тратил на мои туалеты, все покупал в лучших модельных домах. Я никогда не забуду свои бальные платья с длинным шлейфом. Одно клубничного цвета, второе бледно-желтое, третье черное из панбархата и четвертое серое. У меня сохранились фотографии. Алеша купил мне великолепное манто из котика. 2 палантина, один из норки, очень большой, второй из соболя. Невообразимо красивые. Они состояли из 24 кусков. Часто зимой я выходила на улицу не в шубе, а в этом палантине. Такой он был большой и теплый. Алеша купил мне длинную нить настоящего жемчуга и серьги с изумрудами, очень дорогие. Все это было так приятно, он меня очень баловал. Часто ходили в ресторан «Московский кружок». Алеша нанимал танцоров во фраках, они подходили и приглашали меня. На месяц ездили в Грузию. Алеша проведал родителей, а я бабушку. Тогда еще было возможно съездить туда и вернуться обратно. Алеша часто уезжал в Лондон по своим делам. Ко мне переехали жить родители. Я была беременна Георгием. Он родился 18 января 1922 года. У меня было 3 прислуги, горничная, кухарка. На лето сняли дачу на берегу Босфора, это был бывший дворец Паши. Все было хорошо. Мы жили в такой роскоши и комфорте. Но все равно мне чего-то не хватало, что-то беспокоило. И Алеша ужасно скучал по своим родителям. Так сильна была тоска по родине, что мы решили вернуться в Грузию. И вернулись. Сыну Георгию тогда было 7 месяцев. Перед отъездом домой к нам пришла Мэри Шарвашидзе, Акаки Хаштария и друзья. Мама устроила хороший ужин. Отец с грустью в глазах провожал нас, а мама плакала. Когда она прижала меня к сердцу, я тоже заплакала и стала целовать ей руки. Когда в Батуми пришел корабль, на моторных лодках прибыли чекисты. Долго нас держали на корабле, проверяли вещи, а потом арестовали нашего друга Ваника Карангазишвили. Алеша вдвойне переживал его арест. Потому что, когда Ванечка узнал, что мы уезжаем, то сказал: «Как хорошо! Вы скоро увидите Грузию!» На что Алеша спросил, что ему мешает поехать с нами. Оказалось, у него не было денег. Тогда Алеша оплатил ему и его жене дорогу. Потом он говорил: «Я погубил Ванечку. Все лучшее, что у нас было, мои жемчуга, мои любимые платья, одежду Георгия, я потеряла в дороге». Когда родители уехали в Константинополь, имущество из их квартиры принялись разбирать чекисты. Домработнице удалось спасти только огромный ковер, который любил папа. Она пришла и сказала, что у прежних жильцов был перед нею долг, в зачет которого она и забирает ковер. Она хранила его в подвале. Когда родители приехали обратно в Тбилиси, она им его вернула. Правда, потом его все равно отняли. После возвращения из Константинополя родители купили шикарную квартиру на улице Киачелли. Обставили ее прекрасно, застелили коврами. Папа их очень любил. Специально для мамы сделал камин.